Ника в глазах мужчин. О чем можно говорить с незнакомым мужиком, который тебе не нравится? Он не знал. Я тоже. Я молча пила кофе. Кофе был хорош, крепок, как наши чувства. Наши чувства стояли на своем и молчали. Хорошо, что это молчание никого не мучило, но первым не выдержал незнакомец. «Вы извините меня, что я накричал там на вас, на парковке. Я сама виновата. Все дело в габаритах. Женщины их не чувствуют, даже когда перестраиваются или паркуются. Ну да, думаю, что у тебя 46-й, а там уже 48-й, разносилось. У вас с этим все в порядке. Просто в зеркало надо смотреть. Женщины не любят зеркала заднего вида. Вы не понимаете, что есть зеркала для других». Им кажется, что все зеркала, они для них. Еще эти дурацкие новости. Какие новости? С утра насмотрелась новостей, и все. Там война, там бездомные дети, там страшные дела творятся. Я же давай сразу за всех переживать. Вы понимаете? Голова сразу давай переваривать. С таким вот супом и села за руль». Я не стала, конечно, ему рассказывать, что с утра я обычно новостей не смотрю. Я сразу в душ. Это слишком личное. Потом он захочет развестись со своей женой. Зачем ему, мужику, подробности, которые могут испортить его жизнь? Я сразу понял, что вы впечатлительная. Да, впечаталась в вас знатно. Прям в крыло. Теперь не сможете летать. Летать? Я фигурально. Фигурально? В смысле образно. Поняла она, что мыслить образами в этом общении не получится. От этого рождалась скука. Образ, как единица измерения, здесь не работал. Такие люди жили только фактами. А факты, в отличие от образов, вещь упрямая. Осел был управляем, но седлать его не было никакой охоты. Ну да, летать вредно. Штрафами задолбали уже. Любите скорость? Ну, как вам сказать, не то чтобы Шумахер, но иногда незаметно превышаешь. Дорога хорошая, машина катится. За удовольствие надо платить. Это точно. А вы учитесь или работаете? Мне 27, если вы об этом. Я думал, что вы из тех студенток, которым машину на день рождения подарили, а ездить не научили. Спасибо за комплимент, хотя мне без разницы. «Да ладно. Все женщины думают о возрасте. Ну давай, расскажи мне о своей жене. Пожалуйся на нее. Мужики на кафедре, у нас их всего-то два, так любят жаловаться на своих женщин. Мужчины нет, те не жалуются. Они понимают, что женщинам это не нравится. Особенно если речь идет о бывших. Короче, если пожалуешься на жену, то кофе будешь допивать один». С этого все проблемы и начинаются. Надо меньше думать о годах, больше о минутах, и постоянно думать, с кем ты сейчас в эту минуту, нужно ли тебе это. Потому в жизни очень важна компания. Надо понимать, кто рядом с тобой, друг, случайный попутчик или контролер. Жить каждое мгновение? Ну да, потеряла всякий интерес к беседе Ника и раздумывала, как закончить это знакомство. Скука затуманила ее глаза, она уже почти не слушала молодого человека, который монотонно работал как телевизор где-то в глубине ее души, а Ника искала пульт, чтобы убрать этот гул. «Вам это удается?» «Как видите, это мой образ жизни, я всегда отдаюсь случаю». Мужик посмотрел на меня с чувством близкой победы. «Меня Вася зовут», — решил он открыться. «А вас?» «Я Ника». «Куда же вы так торопились, Ника?» «Я ехала на укол. До этого постоянно температура, не могла понять почему. Доктора тоже. Я только и успевала сдавать анализы, а они анализировали и качали головами. Среди прочих анализов неожиданно обнаружился гонокок. Знакомы с таким?» Мужчина нехотя улыбнулся, поежился и захотел домой. «Ну вот видите, зато теперь вы точно знаете, что это наша последняя встреча». «Жестковато получилось. Ну, что делать? Красивых женщин всегда окружают мужики, чтобы не попасть в окружение, можно сдаться, получить удовольствие и свалить. Но только в одном случае, если тебе действительно кто-то понравился. В противном случае будет противна сама мысль. Окружают, пусть окружают дальше, пока не появится тот, кому захочется сдаться. Я по-прежнему любила себя. Да в этом не было ничего такого запретного, по крайней мере, честно, и не надо впутываться в ненужные отношения, а потом сожалеть о бездумно потраченном времени. Такое время надо тратить безумно, и музыкой должна быть безумная любовь. У меня в данный момент такой не было, и я слушала Мьюз и никого не представляла. Вру. Обещала же себе не врать. Представляла. Одного парня. У каждого препода есть любимчики. Это он. Ничего серьезного, просто фантазия, представление. Я кое-что знала о нем. Он был юн, спортивен, красив и уверен в себе. Именно последнее качество является решающим, потому что все остальные чувства, такие как верность, уважение, понимание, идут уже бонусом. Всякая женская неуверенность — это недостаток уверенности ее мужчины в себе. Когда я видела его в аудитории, туман неуверенности мгновенно исчезал.